Более того, оно позволяло оживить недавно умершего, если с момента смерти прошло не больше 5 минут и мозг не был поражен. Но и цена за это заклинание требовалась соответственная. Оно не только практически обессиливало мага, забирая просто гигантское количество энергии, но и значительно старило произнесшего его, сжигая по нескольку лет жизни за раз. В общем, лечить сломанную руку при помощи великого исцеления было куда хуже, чем забивать гвозди микроскопом. Разве что микроскоп электронный, из тех, чья цена стартует от нескольких сотен тысяч долларов. Правда, им вообще ничего не забьешь. А разве у вас нет ничего более подходящего? Ну, в конце концов, я же не умираю. Мне бы только руку подлатать. Против своей воли Олег втягивался в замыслы княгини. Есть, как не найти. Только многие почему-то именно о великом исцелении мечтают. А если это для спасения Коли надо, то почему бы и не тряхнуть стариной? Спокойно ответил старик. Коли? Олег оглянулся на княгиню. Княжич Колин Бельский, пояснила хозяйка. Мой сын и единственный наследник. Олег задумался. Заполучить свои должники влиятельный имперский род казалось очень привлекательным. Мало ли как жизнь сложится. Кроме того, в полностью здоровом состоянии у него есть очень неплохие шансы справиться даже с высшим вампиром. Да и плата, предложенная княгиней, пришлась бы очень кстати. Немного подумав, он решился. Значит так. Вы чините мне руку. Как можно быстрее и лучше. Вне зависимости от результатов операции, я ведь могу и проиграть схватку, вы обеспечиваете мне полное, качественное и быстрое лечение всех полученных ран и подставы до Вольграда, чтобы компенсировать затраченное время. В случае успеха вы выплачиваете мне 1000 золотых, деньги лишними не бывают, и используете все свои возможности, чтобы добиться для меня дворянства, хотя бы титульного. Поместья мне, в общем-то, не слишком нужны. Причем они не должны превышать 10 дней. На этих условиях я согласен рискнуть. Принимаю. Даю слово князей Бельских выполнить все ваши условия. Просто ответила княгиня. Вы могли бы просить и большего. В конце концов, я сама предлагала 2500. Вам еще организовывать мое дворянство. Это тоже стоит денег. Так что, я думаю, 1000 хватит. Как скажете. Теперь вам следует пройти с уважаемым Медоусом, чтобы он мог заняться вашей рукой. Лечение не заняло много времени, и уже через час Олег блаженно вздохнул, разминая освобожденную от лубков руку. Еще часа полтора заняли сборы, так что к вампирьему логову Олег смог выехать только около полудня. Его сопровождали 5 всадников, как выразилась княгиня, для указания дороги и оказания любой необходимой помощи. На самом деле княгиня, видимо, опасалась, как бы он не сбежал по дороге. Подумав об этом, Олег усмехнулся. Неужели госпожа Бельская настолько нелогична, что считает, будто 5 ее обормотов могут остановить человека, предположительно способного сразиться с высшим вампиром? Так или иначе, но стражники княгини оказались весьма приятными и интересными спутниками. За 2 часа ходкой езды лошади из конюшен Бельских и впрямь оказались выше всяких похвал, он успел узнать кучу местных анекдотов и сплетен и выслушал пару шутливых советов о методе сражения с вампиршей. В основном они касались рекомендаций использовать природное, сугубо мужское оружие. Однако по мере приближения к Черной башне шуточки смолкали. И неудивительно. Вокруг черного здания, торчащего посреди поля обломком гнилого зуба, царила мертвая тишина. Не пели птицы, не слышно было стрекота кузнечиков. Олегу припомнился живой, окруженный прекрасным садом, полный печального достоинства замок Личий. Ничего подобного здесь не было и в помине. По мере приближения к невысокому, сильно разрушенному строению, даже не черного, а какого-то противного темно-коричневого оттенка, иссыхала, становясь ломкой, даже буйная луговая трава.